Летом загремели пушки в Корее. Правда, Сталин занялся вопросами языкознания, но обыватели закупали соль и мыло. Один старик объяснил мне: без соли не проживешь, а если придется умереть, нужно в чистой рубашке приставиться. Весной и летом я побывал в Швеции, Бельгии, Швейцарии, Германии, Англии. Повсюду я видел исступление, ненависть, страх. События этого времени еще хорошо памятны. Я хочу рассказать о некоторых малозначительных эпизодах только для того, чтобы восстановить своеобразный климат конца 40-х, начала 50-х годов. Трудно объяснить, почему я стал любимой мишенью антисоветских журналистов. Может быть, они преувеличивали мою роль, а может быть, их раздражало мое знакомство с жизнью Запада. Не знаю, но писали обо мне часто и злобно. В Стокгольме один из французских делегатов дал мне газету «Rouge et Noir», в которой сообщалось, что я недавно избран в Верховный Совет, буду получать ежемесячно 10 тысяч рублей и перееду в дом в роскошном предместье Москвы в так называемой «запретной зоне», где проживают высшие сановники. Вслед за этим французский журналист спрашивал меня об исчезнувших. Исчезла Тамара Мотылева, еще год назад вознесенная официальной критикой на небеса. Она лишилась всего, даже университетской кафедры, за то, что процитировала фразу Леона Блюма. Исчез Анатолий Сафронов. На него обрушились молнии Кремля после того, как он осмелился обличить карьеризм. Исчез крупнейший романист Советского Союза Михаил Шолохов, который укрылся в деревушке на Волге. Во главе французской организации левых писателей тогда стоял Мартен Шофье. Он написал письмо премьеру Бидо, которого знал по годам сопротивления, настаивал, чтобы мне выдали визу. Бидо не ответил. Мартен Шофье опубликовал открытое письмо «Прощайте, Бидо». Однако на Бидо больше не действовали никакие письма, ни закрытые, ни открытые. Я решил попытать счастье в Бельгии и Швейцарии. Туда смогут приехать некоторые французские друзья. Бельгийцы дали визу на 2 недели. По тем временам это было крайним либерализмом. Общество дружбы Бельгия-СССР устроило мои доклады в Брюсселе, в Антверпене, в Льеже. Народу повсюду было много, и аудитории были бурными. Все тогда теряли спокойствие, и враги, и друзья. В Брюсселе меня пригласила к себе королева Елизавета, вдова короля Альберта, о котором много писали в годы Первой мировой войны. Королева меня потрясла. Конечно, это была первая королева, с которой я разговаривал, но будь она не титулованной, все равно я изумился бы. Ей было 74 года, а она ходила быстро, как молоденькая девушка, водила машину, занималась скульптурой, изучала русский язык. Она поговорила со мной о буре, которую читала по-русски, показала свои работы, рассказывала о встречах с Роменом Роланом, спрашивала, давно ли я был у Сталина, как поживает Оборин и Ойстрах. Насчет музыкантов я мог что-то сказать, а о Сталине промолчал. Трудно было бы объяснить бельгийской королеве, что советскому писателю куда проще встретиться с нею, чем со Сталиным. Я заговорил о стокгольмском воззвании. Она сказала, что текст ей кажется прекрасным. «У нас нашлась общая страсть — садоводство. Я сказал, что очень люблю туберозы, искал в Брюсселе луковицы, но не нашел». Месяца 3 спустя в Москве я получил из Вокса пакет с сопроводительным письмом. «Прилагаемые луковицы переданы на ваше имя в посольство СССР в Бельгии королевой Елизаветой». В конце беседы королева сказала, что придет на мой доклад. Я сяду в королевской ложе. Обычно я сижу в партере, но газеты захотят промолчать о вашем докладе, а если я буду в королевской ложе, им придется написать. Королева действительно сидела в королевской ложе, и в газетах появились отчеты о моем докладе. В Антверпене возле зала Рубенса было много полицейских. Несмотря на безработицу, бастовали докеры. Помимо экономических требований, Они отказывались разгружать американские суда с оружием. Одному американскому судну пришлось ночью зайти в маленький порт Зеебрюгге и там выгрузить оружие.